Мамины рассказы глубоко волновали меня. Вот уже многие годы мы не жили под советской властью, но страх еще пронизывал нашу жизнь. Было очень трудно представить, что рядом не было шпионов, которые всегда были готовы донести на нас за сказанные слова и арестовать нас за подрывную деятельность против государства. Первый раз твоего отца арестовали в 1928 году. Тогда уже ходили слухи о том, что людей арестовывают и отправляют в тюрьму по неизвестным причинам. Однажды ночью и к нам пришла милиция, обыскала всю квартиру и затем арестовала его. Они разодрали наш матрас, чтобы посмотреть, не спрятано ли там что-нибудь, прощупали все швы на одежде, вдруг там что-то зашито. Ганнуся помнит эту ужасную ночь. Тарасик же был слишком мал, чтобы понимать, что происходит. Твоего отца забрали в тюрьму, которая называлась «Холодной горой». Я ходила туда каждый день, желая встретиться с ним хотя бы на несколько минут, но нам не позволяли видеться. Они никогда не объясняли причину ареста, никто мне ничего не говорил. В тюрьме я познакомилась с молодой полячкой. Это была красивая девушка, недавно вышедшая замуж, и детей у них еще не было. Камера ее мужа была рядом с камерой Федора. Мама вдруг заговорила очень тихо, еле слышным шепотом. Однажды, когда я сидела в комнате ожидания, она тоже пришла на свидание с мужем. Через несколько минут я услышала какой-то шум и увидела, как несколько мужчин выносят ее на носилках. Я выбежала, чтобы узнать, в чем дело. Кто-то шепнул мне, что ей только что сообщили, что ее мужа расстреляли. Никто не говорил, по какой причине. Та девушка билась в истерике, а мы все пребывали в гнетущем и паническом состоянии. Позднее мне удалось поговорить с этой девушкой. Она тщетно пыталась представить себе, почему они так поступили. Единственный вывод, к которому она пришла, состоял в том, что, может быть, это произошло из-за того, что ее муж переписывался с родственниками из Польши. В то время политика правительства состояла в том, чтобы никто не смел контактировать с людьми из других стран, в том числе и со своими родственниками. Она не могла представить себе никакой другой причины, по которой они могли бы его расстрелять. Это была ужасная трагедия, и мы все думали о том, что может произойти с нашими мужьями. Мама, содрогнувшись, замолчала. Я почувствовала инстинктивный страх, который она, наверное, испытала тогда, 30 лет назад. Казалось, ей было страшно даже вспомнить о тех днях. Они как камень лежали у нее на сердце. «Все хорошо», — пыталась я утешить, прижимая ее к себе. «Пожалуйста, продолжай. Ты можешь дальше рассказывать?» Мама закивала головой, но сначала ничего не могла выговорить. Наконец она сказала: «Я никогда никому не рассказывала эту историю. В прошлом было слишком опасно рассказывать о таких случаях, чтобы не представить советскую власть в плохом свете. Наша пропаганда твердила о всеобщем благополучии, а люди боялись, что их посадят в тюрьму или расстреляют за то, что они скажут что-то не так». «Мама, сейчас ты можешь говорить», — сказала я. «Теперь это уже не имеет значения». Впрочем, если честно, то я, умом осознавая свою теперешнюю безопасность, сама еще не избавилась от того животного страха, который жил во всех, кто вырос в Советском Союзе. «Никому никогда нельзя было доверять», — объясняла мама. «Было очень опасно просто говорить. Я все это держала в себе все эти годы. Теперь они не могут причинить нам зло. Мы в Германии, а не в Советском Союзе. С нами ничего не случится». Мама кивнула, соглашаясь, но видно было, что она не очень-то была в этом уверена. Я знала, что она никогда не будет никому полностью доверять, кроме своих детей. Многие годы жизни в постоянном страхе проботили ее. Прошло несколько минут, прежде чем она снова заговорила. Федора держали в тюрьме 8 месяцев и затем осудили на 3 года ссылки. Они выслали его в Шадринск на Урал и даже не позволили ему взять с собой вещи. Я старалась хорошо работать. Твоему брату еще не было и 2 лет. Каждый день я отводила Ганусю в школу и Тарасика в детский садик. Немного позднее Федор написал мне и умолял продать все, что у меня было, и переехать к нему. Он написал, что если ты не приедешь, то я долго не протяну. Он не мог найти в ссылке работу, так как на нем был ярлык политического. Кроме того, каждый день в 11:00 он должен был отмечаться в милиции. Никто не хотел нанимать работника, которому надо каждый день уходить с работы, чтобы отмечаться в милиции. Ему надо было проходить по 6 километров каждый день до милиции, несмотря на дождь, туман, больному или здоровому. Никакие уважительные причины не принимались во внимание, чтобы не прийти отметиться. А последствия неявки могли быть очень тяжелыми. Мне очень не хотелось бросать работу, но отец продолжал писать мне и просил приехать. Я бросила работу и приехала на Урал к Федору. Это было тяжелое путешествие по железной дороге. У меня с собой было 2 детей и только те вещи, которые я могла нести с собой. 2 людей, мужчина и женщина, я даже не знаю, были ли они мужем и женой, помогли мне. Они сказали, что они студенты, и участливо спросили, куда я направляюсь. Я сказала, что еду к своему мужу в ссылку. Мы приехали в Шадринск. Это был небольшой городок, там, где кончалась железная дорога. Они выгрузили мои вещи, и я отнесла их от поезда и посадила детей на узлы. Мама покачала головой. Это было так необычно. Я даже не знаю, почему они пожалели меня. Я так благодарна этим людям. Откуда они приехали? Федор встретил нас на станции на плетеной повозке, запряженной лошадью. Я никогда не видела такой повозки до сих пор, но такие делали в той местности. Было забавно забраться в такую большую корзину со всем нашим багажом. Нам ничего не было видно, пока, наконец, повозка не остановилась. Мы с отцом выглядели так смешно, пытаясь разглядеть что-то через прутья плетеной повозки, стараясь угадать, куда нас везут. Мы смеялись почти как сумасшедшие. На несколько минут мы как будто забыли все наши проблемы. Затем мы стали искать себе квартиру. В Шадринске протекала красивая река, и Федор полагал, что сможет ловить там рыбу. Наконец мы сняли комнату за 15 рублей в месяц. Твой отец написал мне автобиографию, и я получила работу в большом гастрономе. Когда я зашла туда и протянула свое заявление, то человек сказал там, что у них ничего для меня нет. Тут зашел еще один мужчина и спросил, какой у вас опыт работы? Я сказала ему, что работала кассиром. Это как раз то, что нам нужно, сказал он. Одна девушка у них уходила с работы, так как выходила замуж, и меня приняли на ее место. Удивительно, правда? Я пришла именно в нужное время и в нужное место. Как будто меня здесь ждали. Я работала там, пока тот магазин не закрыли. Меня перевели в другой магазин в городе. Там я была одним кассиром из 2. Другая кассирша постоянно спорила с покупателями, так как те обвиняли ее, что она обсчитывает их. Она была необычной женщиной. Хотя в магазине и не было холодно, она постоянно сидела в шубе. На ногах у нее были подбитые мехом сапожки, и она курила сигарету за сигаретой. Управляющие хвалили меня за работу. Один из них сказал, «Вы кассир, которому мы полностью доверяем. Когда мы забираем деньги из вашей кассы, мы знаем, что они все будут там». Такие похвалы заставляли меня работать еще лучше. Однажды вечером в магазин зашел какой-то партийный деятель, купил бутылку вина и заплатил мне новенькой 10-рублевой купюрой. Он не заметил, что у него 2 купюры слиплись вместе. Я разделила их и отдала ему 1 вместе со сдачей. Он не мог поверить, что я не оставила эти 10 рублей себе. Это была хорошая работа, но в конце концов и этот магазин закрыли. Мне выдали свидетельство, подтверждающее мою квалификацию кассира, и это позволило мне получить работу в банке. Мне надо было пересчитывать деньги и расписываться на упаковке. Иными словами, мне надо было подтверждать, что счет верен. Мне выдали 2 пистолета, которые висели по обе стороны от меня, чтобы защититься, если кто-то решит ограбить банк. Как-то Федор пришел навестить меня, и его даже не пустили наверх, пока я не сказала, что это мой муж. Он решил, что это очень смешно. Он так и сказал: «Мне нужно разрешение, чтобы увидеть собственную жену. Какая важная должность!» Мы не так-то плохо прожили 3 года в Шадринске. В конце срока ссылки нам дали на выбор 3 города, где мы могли бы жить. Мы не могли поехать домой еще 3 года, и поэтому мы выбрали Курск, потому что Федор знал, что там растет много яблонь. Он решил, что нам надо ехать туда, где есть еда. Мы выехали из Шадринска на санях и вскоре добрались и поселились в Курске. Мы нашли себе хорошую квартиру и хорошо устроились. Я нашла себе неплохую работу на овощной базе, которая обслуживала только сотрудников НКВД. Я работала там кассиром и бухгалтером. Отец работал в управлении колхозами. Он был хорошим организатором, а это было как раз то, что им требовалось. Ганусь училась в 4-м классе, а Тарасик только что пошел в школу. Мама снова замолчала, и я знала, что она вспоминает еще один трудный период своей жизни. Я знала, что она уже много страдала еще до того, как я родилась. Страдала больше, чем достаточно, чтобы подготовиться к мрачным годам Второй мировой войны. В тот год Федора снова арестовали, я не знаю почему, но они никогда не говорили, из-за чего арестовывают. В тот раз они продержали его 3 месяца. Он сидел в камере еще с 2 мужчинами. Все были ужасно голодны. Чтобы как-то выжить, отец начал жевать прутья у метлы и посоветовал товарищам сделать то же самое. Когда однажды пришел надзиратель и спросил, куда делась метла, то заключенные ответили, что съели ее. Он писал мне из тюрьмы: «Мария, прошу тебя, пришли мне что-нибудь поесть». Это была практически невыносимая просьба, так как мы с детьми тоже чуть не умирали от недоедания. Это было время голода 1933 года. Мы еле могли стоять на ногах, так мы были истощены. Каким-то образом мне удалось найти 2 картофелины. Я сварила их, порезала кубиками и поставила в печку, чтобы подсушить. Они стали твердыми, как камушки. Я насыпала их в коробочку и послала твоему отцу. Но он так и не получил их. Через несколько месяцев я получила коробочку обратно. Картофельные кубики позеленели и размякли. Так ни мы не смогли их съесть, ни твой отец. Мне просто плохо стало, когда я увидела, что такой ценный продукт просто пропал. 2 картофелины представляли тогда для нас огромную ценность. Маленькая Гануся смотрела, как я их готовила, и просила меня дать откусить. Мне пришлось отказать ей. Я сказала, что отцу нужна еда, чтобы он смог выжить, а уж мы как-нибудь продержимся. Я плакала, когда мама вспоминала, какую боль ей причинял вид голодных детей. Гануся с Тарасиком нашли пучок свежей, только что пробившейся травы, сорвали его и принесли домой. Я вымыла ее, порезала и поставила вариться. Вкус у нее был просто ужасным, было просто невозможно проглотить ее, но нам надо было что-то есть, и поэтому пришлось пересилить себя. Я выменила также свое платье на стакан муки, но для того, чтобы испечь хлеб, этого было недостаточно. Позднее я выменила свою блузку на бобы. Бобы тогда продавались десятками. Вот такой ценой была эта пища. Пусть Бог сохранит нас от такой жизни. Было так плохо, что мы во сне думали только о еде и днем думали о том, как бы достать чего покушать. Все остальное нас не волновало. Твоя сестра подружилась с маленькой девочкой, у которой родители были членами партии, и у них имелся доступ к продуктам питания. Гануся надеялась на то, что ей достанется хотя бы маленький кусочек хлеба. Однажды она увидела, как та девочка несла горячую еду, фрикадельки с вермишелью. Каким-то образом Гануся уговорила ее дать ей 1 фрикадельку и немного вермишели. У Гануси, конечно, не было никакой посуды, куда она могла положить еду, и поэтому она подставила подол платья, куда подруга положила немного еды. Ничего, что платье было потом в жирных пятнах. Небольшой кусочек чего-нибудь съедобного был куда важнее. «Значит, у некоторых еда была?» — спросила я. «Только у немногих. Еда была в основном у тех, кто работал в НКВД. У них были хранилища с едой, которые были заперты ото всех. У кого не было привилегий, тот не имел к ней доступа. Я работала в таком месте, где хранили еду, но только у служащих НКВД были ключи от складов. Они распределяли продукты между своими, в то время как мы умирали с голоду. Еда была только для важных партийных чиновников. Так как я была бухгалтером, мне надо было вести учет всем проведенным операциям, но сама я не могла получить ни кусочка. Иногда управляющий спрашивал, можно ли раздать немного еды служащим. Нам везло, если удавалось получить по несколько картофелин или по банке с солеными огурцами. После того, как Федора освободили, его направили на работу на прежнее рабочее место. В этот раз вместо денег на зарплату он получил буханку хлеба и мешок муки. Из этой муки мы делали клёцки. Моя мама услышала о наших страданиях и написала, чтобы мы приехали домой. Она сказала, что рядом есть одна или две фабрики, где рабочие получают дополнительные продуктовые пайки. Федор сказал мне, чтобы я уезжала с Тарасиком, а Ганусь останется с ним, пока не закончится школьный год. И так я поехала домой. И никогда, наверное, не забуду, как я приехала в Дружковку. Мама вскипятила немного воды и положила туда пережженный хлеб, чтобы сделать воду похожей на чай. Затем она вынула хлеб из воды и добавила туда сахар. Вот это было угощение. Мне не пришлось долго искать работу в Константиновке. Я работала в управлении завода. У них там была столовая, и мне не приходилось голодать. Это была хорошая работа. Федор скучал по дому и просил в НКВД, чтобы его отпустили домой к семье. Ему отказали, тогда он написал мне и стал просить, чтобы я вернулась обратно в Курск. Но у меня была работа, которая давала нам еду, и я считала, что не должна оставлять ее. И однажды он появился сам, как раз на день рождения моей мамы. Его освободили и разрешили приехать к нам в поселок. Вот так Ганусья с Федором приехали домой, и мы зажили в нашем кирпичном доме в первый раз всей семьей. Это было в 1933 году? Да, и после того, как твой отец приехал домой, он настаивал на том, чтобы я бросила работу. Он хотел быть кормильцем семьи. Он думал, что мне очень нравится моя работа и что я могу обойтись без него. Иногда он был ревнивым. Мы несколько раз спорили по поводу этого, но чтобы сохранить мир в семье, я ушла с работы и осталась дома. А он нашел себе работу юриста на новом заводе. Конечно, ему не так-то много платили, ведь он был в тюрьме и ссылке. Так что нам приходилось обходиться очень немногим. Ему приходилось ездить в командировки в другие города, и иногда он возвращался с небольшими гостинцами. Каждый раз, когда он направлялся в другой город, он привозил оттуда новый сорт яблони. С течением времени у нас образовалась целая коллекция из 25 яблонь. У нас были большие яблоки и маленькие, кислые и сладкие, зеленые, красные, желтые. Я сменила тему разговора и спросила маму, когда же в этой истории появилась я? Я уже тогда родилась или еще нет? Ты родилась в 1936 году. Мы еще не прожили 3 лет в нашем новом домике. Во время последних месяцев моей беременности было холоднее, чем обычно. Пронизывающие ветры несли с собой снег и лед. Твой отец как раз уехал в командировку. Я пыталась поддерживать в доме тепло, но дров было совсем мало, а воду приходилось тогда носить из колодца. Однажды я укуталась потеплее и взяла с собой 2 ведра. В колодце толстым слоем намерз лед, и мне пришлось долго раскалывать его, расширяя полынью, чтобы зачерпнуть воды. Это была изнурительная работа. Затем мне пришлось тащить 2 ведра по глубокому снегу. От тяжелой работы начались схватки. Так ты родилась. Ты нам очень понравилась. Ты была маленькая и морщинистая, когда появилась. Но мы все равно тебя очень любили, и ты быстро прибавляла в весе. и морщинки у тебя стали исчезать. Особенно о тебе заботилась Гануся. Она не отпускала тебя от себя. Даже когда она готовила уроки, ты лежала у нее на коленях. Твой отец также любил тебя, и когда ты начала лучше понимать слова, он стал приносить тебе небольшие подарки с работы. Он протягивал тебе яблоко, внимательно смотрел на тебя и говорил: «Яблоко!» Ты улыбалась и говорила: «Ла!» Затем он брал грушу и старался научить тебя произносить слово «груша». Ты же могла произнести только «лу». Вот и все, что ты могла говорить, когда той октябрьской ночью его забрали. Холодок пробежал у меня по спине, хотя в комнате было тепло. Та злополучная ночь постоянно висела надо мной, лишив меня отца. Мама продолжила. «Профессиональный юрист постепенно проявлялся в твоем отце. Он хотел, чтобы все делалось правильно и по закону, но власти придерживались другого мнения, и им не нравилось прислушиваться к нему, а он не мог держать свои мысли при себе. Я могла видеть борьбу чувств у мамы. С одной стороны, она горячо любила его, с другой стороны, она была в отчаянии от того, что он не мог поступать более дипломатично и игнорировал ее предупреждения. Она не потеряла надежды, что когда-нибудь они соединятся. Прошло уже 16 лет с тех пор, как его увели той ночью, но она все еще его ждала. Она осталась верной ему, преданной браку и своим детям. И все-таки через ее любовь пробивалась боль. Мама считала, что арестов можно было бы избежать. Иногда можно было бы отказаться от своих мыслей и не противоречить власть имущим. Почему ему всегда надо было выступать, чтобы все делалось по закону? Почему он подвергал тем самым опасности жизнь жены и детей? Твой брат дружил в школе с одним мальчиком, отец которого был членом партии. Иногда он утаскивал в своем доме еду и приносил нам. Однажды он принес нам кусок сала. Он спрятал его под рубашку и так пронес к нам. Когда они возвращались домой из школы, он прошептал Тарасику: «Я слышал, что должны прийти и арестовать твоего папу. Я слышал, как мой отец разговаривал вчера вечером с мамой об этом». Это испугало Тарасика, и он сразу же прибежал домой и рассказал нам. Но Федор не воспринял это всерьез. Я говорила ему, чтобы он уехал на несколько дней, но он отказался. Он считал, что находится в безопасности. «Сколько раз можно таскать человека?» — сказал он. И точно. Через неделю они пришли и арестовали его. С грустью в голосе мама добавила: «Так и должно было случиться. Если бы он поверил в предупреждение мальчика, то мог бы уехать на несколько дней. Но он был слишком наивен. Еще один наш друг должен был быть арестован в ту ночь. Милиция пришла за ним, но он выехал из поселка под предлогом болезни кого-то из родственников. Он возвратился через 2 дня, но больше за ним уже не приходили. Такие вещи случались сплошь и рядом. Если знать заранее, что за тобой придут, то тогда можно было спокойно выехать куда-нибудь или спрятаться. В большинстве случаев милиция не приходила еще раз». К этому времени к маме уже вернулось самообладание, и она просто констатировала факт, что ее муж был человеком с принципами, который говорил то, что думал, не считаясь с последствиями, который отказывался бежать и скрываться от партийных чиновников, который упрямо выступал за то, что считал истиной. Лето. 1956 год. Однажды мы с мамой сидели и ужинали, когда прозвенел дверной звонок. По привычке я выглянула из окна, чтобы посмотреть с третьего этажа, кто стоит у двери дома на улице. Это была госпожа Шеховцова. Я поспешила вниз по лестнице открыть дверь. «У меня для вас новости», — сказала она, спеша за мной наверх. Мама поставила чай, пока та переводила дух. «Мой муж получил письмо от своего родственника под Киевом. Он недавно побывал в той местности, рядом с вашим поселком. Госпожа Шеховцова не стала долго мучить нас, и наш родственник спрашивал о вашем муже». Я почувствовала, как сердце мое остановилось. Я еле могла дышать. В глубине души Мне хотелось найти отца, обнять его и познакомиться с ним. Мне казалось, что в моем сердце не хватает какой-то частички, которую может заполнить только он. Затем госпожа Шихотцова сказала: «Он жив и живет в Дружковке». Я попыталась удержать слезы, но не смогла. Я посмотрела на маму и увидела, что та тоже плачет. Это была невероятная новость. Отец жив. Thank you.